Пиноккио встречается с папой Карло. Скользя в темноте, Пиноккио пошел на мерцающий огонек. Под ногами хлюпала вонючая жирная каша. Это была рыба, уже переваренная в желудке акулы. Содрогаясь от ужаса и отвращения, Пиноккио шел все вперед и вперед на огонек. Огонек светлел. Но тут уже Пиноккио едва не спятил от изумления и радости. Он увидел в уголку в складках желудка ящик, на нем свечу. Остатки еды и сидящего перед ящиком, положив на него локти, самого папу Карло. Борода у него была совсем седая, лицо грустное. Пиноккио задрожал и не мог выговорить ни слова. — Папа Карло! — крикнул он, бросаясь к старику на шею. — Пиноккио, не верь глазам! — Ты ли это? — папа Карло щупал, вертел петрушку, целовал его, гладил. — это я! — лепетал Пиноккио. — О, если бы вы знали, сколько несчастья мне пришлось пережить! Помните тот холодный день, когда вы продали куртку, чтобы купить мне азбуку? А я, гадкий, неблагодарный, не пошел в школу, а убежал в кукольный театр. Директор театра хотел меня бросить в печку, чтобы дожарить барана, но потом дал мне 5 золотых, чтобы отнести вам. По дороге я встретил лису и кота. Они заставили меня заплатить за ужин, а сами убежали. Ночью на меня напали разбойники и повесили на суку. Я совсем уже умирал, но волшебница послала за мной коляску и перевезла в свой домик. Потом я выздоровел. Волшебница спросила меня, где золотые. Я солгал, и у меня вырос нос. Пиноккио вытер слезы. Рассказ длился ужасно долго. Папа Карло рыдал, опираясь локтями о ящик. Наконец Пиноккио спросил, сколько времени вы здесь, в акульем брюхе? — Ах, и не спрашивай. Долго. — Но как же вы не умерли с голоду? Где вы взяли свечи, спички, еду? — Я тебе все сейчас расскажу, — проговорил папа Карло. — Помнишь, была жестокая буря в тот день, когда я поплыл за море тебя искать? Лодочка моя потонула, как скорлупка, и тут же рядом погибал торговый пароход. Команда спаслась, но пароход пошел ко дну. Акула в тот день, должно быть, очень проголодалась и глотала все, что ей не попадалось на язык. Ящики, людей, веревки, бочонки. На мое счастье, этот пароход оказался нагруженным консервами мяса в жестяных банках, бисквитами, сухарями в коробках, бутылками с вином, стеариновыми свечками и шведскими спичками. Попал и я ей в брюхо, посмотрелся. И вот, видишь, устроился понемножку. А свечечек-то у меня больше нет, последняя. Останемся оба в темноте. — Тогда, папа Карло, нужно сейчас же бежать. — Куда бежать? — В море. — Тебе хорошо говорить, но я плавать-то не умею. — Это не беда, сядете на меня верхом. С этими словами Пиноккио взял папу Карло за руку и повел его, освещая свечой, отвратительную эту дорогу. Так они шли долго по желудку акулы, вошли в горло, приостановились, осмотрелись. Нужно вспомнить то, что акула страдала одышкой и спала всегда с открытой пастью. Пиноккио выглянул из акульего рта и увидал спокойное море, освещенное луной. — Бежим! — шепнул он. — Акула дрыхнет, море как зеркало, луна, светло, бежим! Через горло они прошли в пасть и, осторожно придерживаясь за язык спящего чудовища, доползли уже до того места, откуда хотели броситься в море. Но, о ужас, акула чихнула и втянула их обратно в желудок. Свечка упала и погасла. Беглецы остались в глубокой темноте. — Что ж теперь делать? — Пропали, — сказал папа Карло. — Дайте руку, пойдемте, не падайте духом. И опять Пиноккио потащил папу Карло в темноте по отвратительному желудку. Опять добрались они до акульего рта и, цепляясь за язык, поползли через всю пасть и чуть не завязли в тройном ряду зубов. Снова впереди показалось море, ярко освещенное луной. — Прыгаем! Держитесь крепче за меня! — быстро прошептал Пиноккио. Море было как зеркало. Акула дрыхла, похрапывая. Ее бы и пушки не разбудили. Беглецы кинулись в воду. Пиноккио плыл, таща за собой папу Карло, задыхаясь от тяжести, но не терял мужества. Берег был еще очень далек. Папа Карло начал дрожать с головы до ног от холода и слабости. — Ну-ка, еще немножко, потерпите! — крикнул Пиноккио. — Сейчас берег! — Не могу больше. Тону. Прощай. — Кто тут вздумал тонуть? — раздался глухой голос, похожий на звук басовой гитарной струны. И сейчас же около погибающих беглецов показался Тонно. — Тонно, милый, спаси нас! — крикнул Пиноккио. — Это можно. Держите меня оба за хвост покрепче. В 5 минут будем на берегу. А я ведь тоже удрал вслед за вами. Пиноккио и Карло не заставили себя упрашивать и крепко уцепились за хвост доброй рыбы, а затем, чтобы было удобнее, перебрались к ней на спину. Но вот, наконец, и берег. Пиноккио первым соскочил на песок и в восторге закричал: «Позволь мне расцеловать тебя, миленький Тонно!» Тонно высунул морду из воды и тотчас же после поцелуя сконфуженно нырнул в воду. Он не привык к таким нежностям.